Лу Фен сощурил глаза. Он достал свое высококлассное духовное оружие, меч «Лунный луч», который сразу же выпустил мощную ци. Он направил его на Ян Лина и сказал: «Тогда ты умрешь первым». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 39. Смерть Ян Лина. Лицо Ян Лина побледнело, и он крикнул: «Вы осмелитесь убить брата из своей же школы?» Он достал меч лунного луча из ножен, и дикая ци собралась на его кончике, и он направил его в сторону Лу Фена. Два меча врезались друг в друга. Каждый смог почувствовать, что Лу Фен по силе в два раза превосходит Ян Лина. Ци вокруг них была ужасающей. Люди в радиусе 10 метров от них были отброшены ударной волной. Сюань Юань посмотрел на них с лицом полным сожаления. Он был слишком слаб, чтобы помочь Ян Лину. Кровь Ян Лина вспыхнула в один миг, и он воскликнул: «Жертва кровавой луны». Серебряные лучи, окружающие Ян Лина, окрасились в кроваво-красный цвет, излучая убийственные намерения, и эти намерения были направлены на Лу Фена. Лу Фен окаменел и закричал: «Ты с ума сошел, Ян Лян!» Меч Лу Фена не смог выдержать мощного взрыва ци со стороны Ян Лина и разлетелся на куски. Он не успел вовремя убрать руку, и она вся превратилась в пыль. В ужасе Ян Цуэн воскликнула: «Брат, нет!» Красивая и стройная фигура Ян Лина была полностью покрыта кровью. Он улыбнулся Ян Цуэн и рухнул на землю. Его меч, покрытый кровью, выпал рядом с ним. Ян Лян был мертв. Другие ученики скривились. Они поняли, что их ждет смерть, если они не подчинятся Дун Сюаню и Лу Фену, как это произошло с Ян Лином. Дун Сюань был очень рад видеть такую реакцию у учеников, но Лу Фен был в ярости, так как он потерял свою руку. С.К. Гребаный Ян Лян. Лу Фен разбрасывался проклятиями. Он поднял свою левую руку и призвал ужасающие ци, которые направил на труп Ян Лина. Ян Цуэн собиралась побежать к своему брату, но была остановлена Сюань Юанем. Они никак не могли помешать тому, что тело Ян Лина было превращено в кровавый фарш. Сюань Юань был в бешенстве. В своей голове он воззвал к жадности: «Старик, неужели ты ничего не можешь сделать? Ты можешь убить их, ты поглотил столько жизненной энергии, ты однозначно можешь хоть что-то предпринять. Это не так легко. Ты должен научиться справляться с ситуациями, вроде этой, иначе ты никогда не сможешь стать пожирателем империи. Мир не идеален. Рано или поздно, кто-то обязательно пожертвует своей жизнью ради тебя. Не волнуйся, ты справишься с этим». Голос старика был полностью лишен каких-либо эмоций. Прошлый пожиратель империи воевал против множества королей и императоров. Даже я был травмирован в этой войне. Та жизненная энергия Мо, которую поглотил, восстановила лишь каплю моих сил. Но здесь во тьме скрывается еще кое-кто. Мне интересно, как долго они собираются еще наблюдать. Сюань Юань впал в ступор. Кто бы это мог быть? Лу Фен опустился на землю и подобрал меч и кольцо Ян Лина. Он злобно посмотрел на Ян Цуэн. «У тебя с братом будет одна могила на двоих. Вся ваша семья Ян умрет за то, что уничтожили мою руку. Юэ Тен, не ты ли тот, кто всегда желал Ян Цуэн? Посмеешь ли ты сделать это с ней у всех на глазах?» Юэ Теном, который стоял за Юэ Цзэна, овладели развратные мысли, и он ответил: «Конечно». Ян Цуэн полностью побледнела. Остальные основные ученики были полностью равнодушны, и никто не вступился за нее. Лицо Сюань Юаня стало мрачным, и он крикнул Лу Фену: «Ты можешь убить меня, если это ваша цель, но отпустите Ян Цуэн». «Да ну, без проблем. Конечно, мы отпусти ей, если ты сразишься с Санли. Если ты выиграешь, мы отпустим ее, а если проиграешь, как насчет того, чтобы самому прикончить своего волка? Я слышал, что вы выросли вместе. Интересно, каково это, убить своего собственного друга?» Лу Фен знал слабость Сюань Юаня и поэтому выдвинул ему это условие. Битва была его единственным выходом. Ян Цуэн вздрогнула и посмотрела на Сюань Юаня. Сан Ли был воином с силой 18 драконов. Даже если бы Сюань Юань обладал силой 1800 быков, он не смог бы даже поцарапать его. Но у паренька было лишь 6 драконов. У него не было и шанса на победу. Но у них не было выбора, так что Сюань Юань сказал: «Хорошо, я сражусь с ним». Лицо Лу Фена исказилось в злобе. «Мы немного поиграем с тобой, даже не думай, что сможешь сбежать. В сравнении с нами, ты не более, чем насекомые. Мы кошки, играющие с мышью. Так что перед тем, как мы убьем тебя, мы хорошенько наиграемся с тобой». Сюань Юань ничего не сказал на это и лишь повернулся к Ян Цуэн и сказал: «Положись на меня». Ян Цуэн подавила свою тревогу и кинула. «Хорошо». Ее слова вызвали некоторые насмешки у окружающей толпы. Юэ Тян был очень возбужден и изобразил своими бедрами непристойные жесты. «Первая сестра, позже ты сможешь полностью насладишься тем, что я с тобой сделаю». Сан Дао даже не предполагал, что Дун Сюань и Лу Фен были настолько жестоки к своим братьям по школе. Город Яркого Солнца также был втянут в этот хаос, так что он больше не мог умыть свои руки, поэтому он решил получить максимум выгоды из сложившейся ситуации. «Я знаю, что этот пацан обладает техникой небесного класса, так что я также хотел бы получить возможность изучить ее. За это наш город будет каждый год посылать вам много денег и прекрасных дев. Что скажете?» Сан Дао был очень коварным торговцем. От его предложения было крайне сложно отказаться. Так что эти двое согласились. Они нуждались в деньгах для дальнейшего развития в боевых искусствах. А для Лу Фена наличие большого количества денег позволило бы приобрести высококлассные лекарства, которые смогли бы восстановить его руку. Дун Сюань решил, что лучше оставить Сан Дао в живых, так как это обеспечило бы его дополнительными деньгами, что было весьма неплохо. Эта сделка была весьма выгодной. «Хорошо, мы согласны». Сан Дао облегченно вздохнул, услышав ответ двух королей, так как купить технику небесного класса было невозможно даже со всем его богатством. В идеале было бы неплохо, если бы он смог наложить на нее свои руки. Так что он повернулся к своему старшему брату и сказал: «Брат Ли, позаботься об этом пацане». Сан Ли криво улыбнулся. «Не стоит волноваться, я оставлю ему руку, чтобы он смог убить своего волка». Битва началась мгновенно. Сан Ли был очень быстрым. Он поднял свой меч Яркого Солнца и направил его прямо в голову Сюань Юаня. Его подавляющая мощь чуть не задушила паренька. Он чувствовал, словно весь воздух в его легких был высосан. Атака Сан Ли была наполнена жаром, от которого Сюань Юаню было очень трудно защититься. Он взял меч плавающего дракона в правую руку и еще один низкоуровневый инструмент в левую. Это был стандартный меч, который выдавался всем ученикам. Он бросил его прямо в глаза Сан Ли. Его бросок был невероятно точным, но Сан Ли не стал уклоняться. Вместо этого он воспользовался своим мечом, чтобы заблокировать летящий меч и разрушить его. Это лишь детская игра. Однако, наступление Сан Ли замедлилось, и Сюань Юань воспользовался этой возможностью, чтобы отступить. Так как на нем были сапоги плывущих облаков, с каждым прыжком он преодолевал расстояние в 70 метров. Он был очень быстрым, но Сан Ли был намного быстрее его. В конце концов, он был на пике сферы духа. Он уже полностью улучшил свои духовные каналы и мог выпускать свое ци так, как ему хотелось. Он без проблем мог прыгнуть на расстояние в 100 метров. Его мощный прыжок оставил две вмятины в земле. Юэ Тян начал ухмыляться, смотря в сторону Ян Цуэн, когда Сюань Юань вырвался из окружения. «Первая сестра, твой маленький любовник предал тебя вместе с его волком. Он бросил тебя». Ян Цуэн полностью проигнорировала его. Она знала, что Сюань Юань никогда не делает что-либо просто так. Так что она продолжала наблюдать за ним. Глубоко внутри логова, во тьме скрывалась орда рассредоточенных белых упырей, так что Сюань Юань решил двигаться к группам с самыми сильными упырями. Сан Дао почувствовал что-то неладное и сказал: «Хитрожопый засранец». Он направился прямиком к жилищам Мо. Он решил играть не по правилам. Дун Сюань пожал плечами. «Да какая разница, если его убьют монстры Мо, то нам не придется оправдываться перед Фенли. Такой результат был бы даже более предпочтительным, так как тогда Фенли не стал бы вмешиваться». Сан Ли рассмеялся, когда почти догнал паренька. «А ты неплохо бегаешь». Лишь успел он это сказать, как Сюань Юань резко развернулся и воспользовался ложным движением под названием «Небесный дракон, устремившийся в небеса». Эта атака была направлена непосредственно в грудь Сан Ли. Это была техника небесного класса, так что Сан Ли был полностью подавлен силой небесного дракона. Казалось, что Сюань Юань превратился в настоящего дракона. Меч плавающего дракона издал небольшой рев и обнажил свою разрушительную мощь. Сан Ли сильно испугался, так как этот пацан планировал убить его ценой своей жизни. Сан Ли быстро принял защитную стойку и использовал свой меч Яркого Солнца, чтобы развеять атаку Сюань Юаня. Ему удалось ослабить хватку меча паренька, заставив его выпустить меч. Затем он толкнул его на несколько метров прямо в небольшую группу слабых упырей. «Бугага, и как ты собираешься сражаться со мной без своего меча?» По мнению Сан Ли, самой страшной вещью Сюань Юаня был его меч, так что теперь ему нечего было опасаться. Ян Цуэн пробила ледяная дрожь. Сюань Юань хотел совершить атаку, пожертвовав своей жизнью, но теперь даже это было невозможно. Неужели это и правда конец? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 40. Слуга и хозяин. Санли рассмеялся и, замахнувшись мечом, в мгновение сократил расстояние между собой и Сюань Юанем. В этой ситуации Сюань Юань схватил двух белых упырей возле него и бросил их в Санли. Эти монстры были намного больше людей, так что они полностью скрыли паренька из зоны видимости Санли. Затем Сюань Юань быстро достал свой кинжал, который был закреплен на поясе, и, направив в него небольшое количество разрушительной ци, нанес удар, воспользовавшись жемчужиной небесного дракона, в которую вложил всю свою оставшуюся силу. Санли выпустил огненную ци меча и разрубил упырей на 4 части. В этот раз он очень сильно недооценил силу атаки паренька, так что он быстро попытался заблокировать его кинжал своим мечом, как сделал это в прошлый раз, но кинжал пронзил меч насквозь, а затем впился в его грудь. Каждый, кто увидел эту сцену, офигел до предела. Таинственная сила вырвалась из кинжала, когда он пронзил грудь, и полностью поглотила всю жизненную энергию Санли. Внешне казалось, что ничего не изменилось, но все его жизненная сила была поглощена. Сюань Юань дернул рукой и вытащил кинжал. Затем он подобрал свой меч плавающего дракона и, улыбаясь, указали им на Дун Сюаня, Луфена и Юэ Цзэна. «Вы проиграли, так что отпустите Ян Цуэн». Наконец-то остальным начало доходить, что Санли проиграл. Он был мертв. Ян Цуэн была вне себя от счастья. Она, сидя верхом на гусине, быстро направилась в его сторону. Она знала, что Сюань Юань обладал не только навыками, но и планом, с помощью которых он мог одолеть эксперта с 18 драконами, когда сам обладал лишь 6 драконами. Это было похоже на чудо. Гусин также стал очень храбрым. Он поднял свою голову в направлении Дун Сюаня и Луфена, которые парили в воздухе, и пренебрежительно зарычал на них. «И что с того? Сюань Юань, ты понимаешь, что здесь мы диктуем правила. Ты проиграешь в любом случае, независимо от того, что будешь делать. Ты понимаешь это?» Холодно улыбнулся Дун Сюань. «Вот именно. Мы кошка, а ты мышь. Мы лишь хотим посмотреть, как ты будешь сопротивляться изо всех сил. Ты довольно забавная мышка», — добавил Юэ Цзин. Санли был слабаком. Луфен посмотрел на труп Санли, а затем повернулся к Сюань Юаню и улыбнулся. «Как ты думаешь, кто ты такой, чтобы что-то требовать от нас? Я позволю Юэтину изнасиловать ее прямо здесь и сейчас. Давай посмотрим, как ты сможешь помешать этому». Лицо Сюань Юаня стало серым, в то время как Ян Цуэн стало бледнее бледного. Паренек ожидал, что такое может случиться. Затем Луфен потащил Ян Цуэн за собой. Хоть он и потерял руку, но ни она, ни Сюань Юань не могли хоть как-то помешать ему. Но в этот миг яркий свет ослепил всех вокруг, а в следующее мгновение Луфен был разрублен надвое, а его внутренности выпали на землю. Старик неуверенной походкой подошел к Сюань Юаню и встал перед ним на одно колено. «Меня зовут Ву Мин, я слуга старшего мастера. Мне было приказано защитить вас». Юный господин Сюань Юань не подвел госпожу Чжэнь Луа, прорываясь сквозь сферы с таким ужасающим темпом. «Вы на самом деле невероятный гений. За стариком стояло 10 человек, и все они являлись убийцами. Они были сильнейшими воинами сферы варвара». Сюань Юаня бросала в дрожь лишь от одних их аур, которые так и источали желание убивать. Их взгляд был пронзительный, словно холодный нож, который мог убить в любую секунду. На мгновение он тоже оказался сбыт с толку словами старика, но затем он вспомнил, что говорил другой старик у него дома, и он сразу же что-то понял. «Он очень похож на старика из моего дома. Скорее всего, он из клана Инь. Старший мастер, а это должно быть старший брат учителя. А этот старик, скорее всего, следовал за мной в темноте. Стоп, старый хрыч говорил, что хочет посмотреть, как долго он будет скрываться. Ян Лян не умер бы, если бы он пришел на помощь раньше. Он проверял меня». Сюань Юань сразу же все понял. Его хладнокровие изменило свое направление на 180 градусов. Он посмотрел на Дун Сюаня, Юэ Цзэна и Сан Даа и медленно и холодно произнес: «Хорошо, тогда убей их всех. Хотя нет, не убивай, просто отрежь их конечности и уничтожь культивацию, а затем брось их на съедение упырям, но прежде чем выбрасывать их, забери все их ценности. Нечего добру пропадать». Люди, парившие в воздухе, ох, Ли, Вы Мин кивнул с каменным лицом и сказал, будет исполнено. Он поднялся, и черное зеркало появилось позади него, которое выпустило ужасающую ауру. Сюань Юань стал за Ву Мином и мог чувствовать его дыхание. Оно было пронзительным, словно лезвие. Его тело было дряхлым, но его переполняла жизненная сила, черпаемая из пяти элементов. А его сердцебиение напоминало мощный барабан. Он был невероятно сильным. Дун Сюань побледнел от подавляющей силы, исходившей от старика. Он был одним из сильнейших экспертов сферы короля, поэтому он закричал. «Кто ты такой?» Ву Мин ничего не ответил. Он сделал лишь один сигнал, и 10 убийц за ним начали двигаться. Сюань Юань почувствовал, что эти люди были словно мечами, которые только что обнажили и приготовились напоить кровью. Это заставило его покрыться холодным потом. Но был не единственным, кто был полностью шокированным. Дун Сюань, который достиг лишь сферы короля, задрожал. Он понял, что эти люди убийцы экстра-класса. Они пойдут на что угодно, лишь бы выполнить задание, даже пожертвуют своей жизнью. Они устремились вперед, подобно неудержимому урагану. Все белые упыри, которые вставали у них на пути, превращались в кровавый туман. Через несколько секунд они преодолели более 100 метров, а глава семьи Сан уже катился по земле. Прошло еще несколько мгновений, и еще 17 обезглавленных трупов валялись на земле. Когда Сюань Юань смотрел на это зрелище, его жажда крови вышла на новый уровень. «Очень хорошо, остальных не убивайте, отруби лишь их ноги. Ву Мин, сделай это немедленно». Ву Мин не стал противоречить приказу Сюань Юаня, и яркий свет выстрелил из черного зеркала в нижнюю часть тела Дун Сюаня. «Низкоуровневый инструмент земного класса», — воскликнул он. Но у него совершенно не было времени, чтобы среагировать на эту атаку. Разница между силой топового инструмента духовного класса и низкоуровневым инструментом земного класса отличалась почти в 10 раз. А это зеркало, известное как черная смерть, практически было среднего качества земного класса. Так что это однозначно была неравная битва. Мощная разрушительная ци Ву Мина была поглощена зеркалом, а затем черный свет, словно лазер, отрезал ноги Дун Сюаню. Упав на землю, Дун Сюань завопил от боли, и кровь пошла из его рта. Он был тяжело ранен. 10 убийц также не медлили. Юэ Цзин, Юэ Тен и Сан Дао также лишились своих ног и грузно попадали на землю, трясясь и крича от боли. Ужас. Несмотря на то, что многие из них были на одном уровне с развитием, а некоторые даже сильнее убийц, никто из них не смог защитить свои ноги. Ассасины были рождены для битв и убийств. Их жажда убийства потрясла даже самых сильных из людей. Остальные основные ученики совершенно не ожидали, что ситуация изменится так кардинально и так быстро. Было слишком поздно, чтобы сожалеть о прошлом. Они могли лишь надеяться на то, что Сюань Юань не затаит на них обиду за бездействие. К счастью, никто из них не присоединился к Дун Сюаню в издевательствах над пареньком. Им нужно было просто молчать и заниматься своими делами. Так что они все продолжали делать вид, будто здесь ничего не случилось, и дальше убивали белых упырей. Сюань Юань также ничего не сказал. Он полностью сконцентрировался на убийцах. Он не замечал никого, кроме них. Они стояли напротив него, а их глаза были ясными и холодными. Затем он сделал глубокий вдох. «Пора». Он подошел к ним и спросил. «Ву Мин, это лучшие убийцы клана Инь?» «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 41. Око за око. Ву Мин поклонился Сюань Юаню. Но он выказывал свою верность не ему, а семье Инь. Лишь потому, что семья Инь проявила к нему благосклонность из-за того, что он казался гением, на которого Инь Чжэнь Луа возлагала большие надежды. Ву Мин подчинялся ему. Он был очень преданным госпоже Инь Чжэнь Луа. Это просто наемники. Так как мы на территории секты воинов дракона, мы должны были быть осторожными», — ответил он. Сюань Юань удовлетворенно кивнул. «Отлично. Осторожность никогда не помешает. Кроме того, раз они наемники, то мы можем воспользоваться их услугами. Прикажи им убить всех белых упырей на этом уровне и передать мне все эликсиры, которые с них выпадут, а потом они могут уходить». Ву Мин снова поклонился и медленно сказал. «Будет исполнено, господин Сюань Юань. Вы слышали его? Действуйте». Мощная разрушительная ци вырвалась из тел убийцы, и они, не колебаясь, принялись уничтожать упырей и других монстров вокруг. Для них это было сродни тренировке, так что ни один из них даже бровью не повел. Дун Сюань окаменел. Он не обладал решимостью Ян Лина и не хотел приносить себя в жертву. Кто это Сюань Юань? Воин сферы короля преклоняет перед ним колени, называя себя его слугой. Лишь люди из могущественных семей восточной династии обладают такой силой. Но я никогда не слышал о ком-то по имени Сюань Юань. Он с страхом подумал о том, чтобы попросить Сюань Юаня пощадить его жизнь, когда заметил, как тот смотрит на него. Он дрожащим голосом сказал: «Господин Сюань Юань, пожалуйста, пощадите меня». Это все задумал Лу Фен. «Я здесь ни при чем». Сюань Юань холодно посмотрел на него, а затем пронзил своим мечом его сердце. Но Дун Сюань был экспертом сферы короля и уже начал развивать его органы чувств. Разрушительная ци собралась в его сердце, так что рана от меча не могла убить его, но это все равно доставляло много боли. Он закричал и сказал: «Господин Сюань Юань, пожалуйста, отпустите меня. Я отдам все, что у меня есть, и не только у меня. Лишь позвольте мне уйти, и я отдам все это. Говори, где твои сокровища?» Сюань Юань начал вращать свой меч в груди Дун Сюань, причиняя тому такую боль, что его тело начало извиваться в судорогах. Видя эту кровавую сцену, Сан Дао, Юэ Цзин и Юэ Тен стали белее листа бумаги. «Я не убью тебя, если ты скажешь, где твои деньги. Они в городе Небесной Луны, возле пещеры полной луны секты воинов дракона. Там я купил дом на западной стороне города, рядом с тысячелетней старой сосной. Все, что я смог накопить, там». Дун Сюань стал еще более бледным и жалким, а его губы дрожали. Он обладал злобным нравом, так что Сюань Юань не стал жалеть его. Он достал свой меч из его груди и сказал своему волку: «Что ж, гусин, загрызи его». Когда Дун Сюань видел, как к нему начал приближаться волк, он истерично закричал: «Господин, вы же сказали, что не убьете меня». «Я сказал, что я не убью тебя, но гусин вполне может это сделать. Умри». Гусин бросился в атаку по команде паренька. «Тогда мы умрем вместе». Дун Сюань истерично рассмеялся, а его лицо исказилось в гневе. Он начал выпускать свою разрушительную ци, но Ву Мин был быстрее. Его зеркало испустило ослепляющий яркий свет и полностью стерло ци Дун Сюаня. Затем гусин впился в его горло своими острыми клыками. Оставшаяся троица непрестанно молила Сюань Юаня о пощаде, но он их полностью проигнорировал. Он забрал все ценные вещи с трупа Дун Сюаня. Он снял кольцо с его пальца и забрал весь набор топовых духовных инструментов. В наборе были меч, доспехи, сапоги и нефритовый кулон. Все они были сделаны старейшиной школы по имени Смит, который был великим мастером. Все инструменты, которые он делал, были высококачественными. Обычно эксперты сферы великого мастера создавали низкосортные инструменты земного класса. Он как раз поместил весь набор в свое пространственное кольцо, когда к нему подошла Ян Цуэн с мечом в руке. «Позаботься о Юэ Тине». Сюань Юань не хотел тратить время попусту, так что просто отрубил головы Юэ Цзэна и Сан Дао, а затем забрал все из ценности. После чего также обобрал тело Лу Фена и подобрал кольцо Ян Лина. Оно стало большой находкой. Ву Мин, наблюдая за действиями Сюань Юаня, подумал, что тот был весьма интересным. Лично он не стал бы собирать вещи с трупов, как это делал паренек, независимо от того, насколько ценными они были. «Первая сестра, я был неправ. Пожалуйста, не убивай меня. Это Лу Фен заставил меня. Если бы я не подчинился, он убил бы меня». Юэ Тен дико трясся и обмочился. Из-за этой вони Ян Цуэн стало дурно. «Это за убийство моего брата!» — гневно крикнула они, и в следующий миг голова Юэ Тена отлетела от его тела. Затем Сюань Юань также собрал все самое ценное с его тела, на что Ян Цуэн даже не знала, как реагировать. Сюань Юань горько улыбнулся и попытался утешить ее. «Мы не можем воскресить мертвых. Брат Ян Лян умер, пытаясь защитить нас. Мы могли лишь отомстить за его смерть. Цуэн, не позволяй этому стать тяжким грузом на твоей душе». Естественно, она понимала это, но все равно отказалась принимать кольца Дун Сюаня и Лу Фена, заявив, что они грязные. Тогда Сюань Юань взорвался: «А мне все равно, что они грязные». Она была удивлена его внезапной реакцией. Единственная мысль, которая утешала ее, была то, что ее брат теперь может покоиться с миром. Путь боевых искусств был полон опасностей, и она прекрасно понимала, что однажды кто-нибудь из них обязательно умрет. Но, по крайней мере, она смогла отомстить за его смерть, так что она не будет долго горевать. «Ву Мин, убей всех монстров на этом уровне, а затем мы отправимся на следующий этаж, как прикажете». Старик немедленно выполнил приказ. Его зеркало черной смерти выпустило много лучей, и все, с чем они соприкасались, было немедленно уничтожено. Сюань Юань также бросился обратно вглубь орды упырей со своим мечом плавающего дракона наперевес. Он активировал свою технику. Сюань Юань обладал кольцом и мечом Вудонга, что заставило Ву Мина почувствовать всю ироничность этой ситуации, так как теперь он должен был защищать ребенка, который убил его приемного брата. Но это был его долг. Сюань Юань был редким гением, так что по приказу его господина, он должен был защитить этого паренька, несмотря на то, что он был убийцей его брата. Через 12 часов, весь четвертый уровень был засыпан телами. Дюжина основных учеников погибли в этом бою, все остальные тела принадлежали белым упырям и другим монстрам. Убийцы полностью зачистили местность и передали Сюань Юаню 120 эликсиров с белых упырей и 12 эликсиров с других монстров. Огромное богатство теперь благополучненько покоилось на дне его сумки. Затем он отпустил убийц во свояси. Их услуги были весьма дорогими, но Ву Мин полностью рассчитался с ними. Кроме того, Сюань Юань сделал огромную прибыль на них. Из-за этого старик потерял дар речи. Убийцы покинули их без единого слова, но ученики вокруг прекрасно понимали, что самым страшным из всей их группы был именно старик. «Господин Сюань Юань, по поводу того, что здесь недавно произошло». Один из учеников подошел к Сюань Юаню, но тот даже не посмотрел на него и холодно сказал: «Вам не нужно оправдываться, но сейчас вы все присягнете на верность Ян Цуэн. Те, кто откажутся, будут убиты мной лично». В этот миг он был очень страшен. Никто из учеников не посмел ему перечить. Ян Цуэн была очень популярным лидером в городе Юэхуа, так что они с радостью присягнули ей. «Мы согласны с вашим условием, господин Сюань Юань», — хором ответили остальные ученики. «Ну что ж, тогда отправляемся на пятый уровень. Возможно, там мы сможем найти мастера Фенли». Сказав это, Сюань Юань повернулся и направился на пятый уровень логова. Ян Цуэн с Гусином и остальными учениками последовали за ним. Ву Мин нахмурился, но все же тоже пошел за ним. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 42. Принцесса Мо. Вход на пятый уровень возвышался на высокой платформе. Воздух вокруг был просто перенасыщен отравленной ци. Сюань Юань был первым, кто подошел к краю платформы, а также стал первым, кто офигел от открывшейся картины. Ян Цуэн, Гусин и остальные ученики последовали его примеру. Кровь полностью покрыла землю и образовала реки. Части тел были разбросаны повсюду. Бесчисленные демоны были уже мертвы, а их тела были везде, насколько хватало глаз. Среди них встречались даже якши. Это были монстры Мо, с которым им еще предстояло столкнуться. Якши были невероятно сильными и могли сравниться с экспертов сферы короля. Довольно далеко от них, ученики заметили Фенли, который на своей лошади сражался против человека с топором. Судя по всему, они были равны по силе, и никто из них не мог заполучить преимущество. Разрушительные ци черного и серого цветов разбивались друг о друга. Фенли был вооружен длинным копьем, которое называлось «Дух ветра». Это было топовое оружие земного класса. В сочетании с техникой боя Фенли, оно было пугающим и смертельно опасным. Ву Мин был сильно удивлен, когда увидел одного из основных учеников секты воинов-драконов в таком месте. Несмотря на то, что он был лишь 33 в списке основных учеников, он был самым молодым из них. Также он был любимчиком многих старейшин секты. Ву Мин знал, что школа Юэхуа выполняет приказ воинов-дракона во главе с Фенли по зачистке логова Мо. Это была общедоступная информация, благодаря которой он смог найти Сюань Юаня. Множество мыслей проносилось в голове Ву Мина в этот момент. Несмотря на то, что он служил семье Инь, он не изучал их техники. Таким образом, Фенли не должен был знать его. Возможно, он мог бы что-то предпринять. Высокий мужчина с топором был вынужден уворачиваться от атак Фенли. За ним стояло 9 фигур в черных плащах. Все они были существами Мо, призраками, которые могли с помощью особых техник, используя свое разрушительное ци, призывать других монстров Мо. Эти призраки окружили алтарь, испещренный таинственными символами, преобразовывая свое ци в лучи света, стреляли ими в него. «Гуичжань, сегодня вы все умрете. Как ты посмел убивать моих людей, когда я был на дежурстве? Я уничтожу всех вас». Голос Фенли был невероятно властным. Он орудовал своим двухметровым копьем духом ветра, а его волосы развивались с каждым его движением. Его прекрасное лицо было наполнено убийственными намерениями и сожалением. Он выглядел очень устрашающим. «Ты прекрасно знаешь, что мы не можем контролировать абсолютно всех существ Мо. Если бы мы действительно хотели перебить людей, жертв было бы намного больше. Ваши люди постоянно приходят сюда, чтобы убивать нас, так что не тебе нас обвинять», — ответил Гуи Чжань и закашлял кровью. Он был довольно сильным и большим мужчиной. «Да кто поверит людям Мо? Вы постоянно выходите за пределы своей территории и нападаете на наши владения. Вы определенно что-то замышляете, и даже не думай, что я не знаю, что ты просто пытаешься тянуть время». Фенли ни на секунду не ослаблял давление на существ Мо. Он возобновил атаки своим копьем, а его конь громко фыркнула, и струя смертельного пламени вырвалась из его ноздрей, которая была подхвачена ветром Фенли и направлена в сторону мужчины с топором. Гуи Чжань влил всю свою черную разрушительную ци в свой топор, чтобы защититься от этой атаки. В этот миг кроваво-красный свет вылетел из алтаря, и призраки взвыли. «Жертва плоти и крови призывает тьму. Старшая принцесса пришла». С высоты платформы Сюань Юань мог отчетливо видеть, как множество демонов и якшей воспламенились. Их плоть и кровь начала формировать поток, который впитывался в землю, оставляя после себя множество манящих эликсиров. Сюань Юань воодушевленно воскликнул: «Ву Мин, скорее собери все эти эликсиры для меня, они стоят очень много денег». Ву Мин потерял дар речи. Эликсиры действительно были очень ценны, даже он не оставил бы их позади, но несмотря на то, что он должен был собрать их всех, Сюань Юань решил полностью присвоить их себе. Вихрь Ци образовался на его руке, и все эликсиры вокруг устремились в его направление. Всего он собрал 120 эликсиров демона уровня варвара и 8 эликсиров якши уровня короля. Это было целое состояние. Почувствовав возмущение разрушительно Ци, Фенли обернулся и увидел Сюань Юаня, который вел за собой учеников школы. Он быстро сказал: «Сюань Юань, живо уходите отсюда и покиньте логово. Ваша миссия выполнена. Вам слишком опасно находиться здесь». Сюань Юань медленно сложил все эликсиры в свое кольцо и сказал: «Суэн, возьми Гусина и вместе с остальными учениками выбирайтесь отсюда. Ву Мин защитит меня, так что со мной ничего не случится. Мне интересно узнать, что здесь происходит». Ян Цуэн запрыгнула на волка. Она не пыталась отговорить Сюань Юаня, так как знала, что они никогда не будут действовать необдуманно. «Отступаем», — скомандовала она. Все основные ученики были в сфере варвара, но даже так они не могли гарантировать свою безопасность здесь. С другой стороны, Ву Мин был экспертом сферы короля. Он вполне мог защитить Сюань Юаня, особенно на таком расстоянии от битвы. Вдруг алтарь начал сотрясаться, а невероятно мощная аура начала распространяться от него. Даже Сюань Юань с Сумином могли чувствовать ее давление. «Эксперт сферы императора. Это однозначно аура императора», — сказал Ву Мин сдавленно и хрипло. «Уходим, если мы не отступим, мы не переживем этого. Даже если это всего лишь призрак эксперта сферы императора, я не смогу защитить тебя». Сюань Юань взмахнул рукой, приказывая Ву Мину успокоиться, и полностью сосредоточился на происходящем. «Чего ты так боишься? Мастер Фенли до сих пор не отступает, а мы очень далеко от них, так что все будет хорошо», — ответил он. Множество магических символов собралось в центре алтаря, а затем кроваво-красный луч принял очертания женщины. Эта женщина имела ярко-красный макияж, а ее длинные огненные волосы танцевали на ветру. Ее лицо было нежным, соблазнительным и пылающим. Ее белоснежную грудь поддерживал черный магический лотос, а ее длинные ноги спокойно покоились в воздухе. Волна очарования распространилась во всех направлениях. Хоть Ву Мин и не поддался ее действию, но Сюань Юань мгновенно оказался под ее эффектом. Его разум заполнили иллюзии прекрасных ногих женщин перед ним. Он полностью поддался этому соблазну. К счастью, его нефритовый кулон вздрогнул и взорвался, превратившись в порошок, который прояснил его разум. Его мыли пришли в порядок, а сам он был сильно шокирован. Что это была за магия такая? Фенли продолжал восседать на своем коне и не проявлял никаких видимых эмоций, а его голос был холоден. «Старшая принцесса Шидан династии Мо, вы уже достигли уровня монарха, но какие у вас шансы на победу, будучи лишь тенью?» Очаровательная девушка вышла из-за Шидан. Она была похожа на фарфоровую куклу и была очень маленькой, но черный халат, обернутый вокруг ее тела, четко показывал, что она обладала восхитительным телом. «Старшая сестра, так много воинов Мо погибло, это так прискорбно». Ее голос звучал по-детски и имел успокаивающий эффект, из-за чего ее было крайне сложно воспринимать, как врага. «Шигуан, одолжите мне свое пламя». Из груди призрака девушки по имени Шигуан вырвалось пламя и вошло в тело Шидан. Самая молодая принцесса Шигуан является великим мастером алхимии и обладает телом алхимика. Она может контролировать все виды пламени. Спокойствие Фенли полностью исчезло. Он пришпорил свое коня и, выпустив все свое разрушительное ци, быстро направился к выходу. «Фенли, ты перешел границу дозволенного. Хоть я только прорвалась в сферу императора, моей тени более чем достаточно, чтобы уничтожить тебя». Лицо Шидан было холодным. Она развела свои пальцы и пять локонов огня выстрелили в Фенли. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 43. Уловка. Заметив, что Сюань Юань и старик все еще здесь, Фенли взмахнул своей рукой, создавая сильный порыв ветра, чтобы вынести их отсюда. Пять огненных полос пронзили воздух с ошеломительным ревом. Все тело Сюань Юаня покрылось мурашками, когда огонь попал в Фенли, прожигая его броню. Фенли явно не ожидал такого результата, но он еще раз быстро активировал свою технику и с ее помощью перенес всех их на четвертый уровень. Видя, как Фенли ретировался, Гуи Чжань возбужденно закричал. Он решил сбежать, я пойду за ним. Но как только он собрался последовать за ним, его захватил кашель и, вместе с ним, из его рта вырвалось большое количество крови. Шидан холодно сказала, не нужно, хоть Фенли и был ранен, но ты не выживешь, если он воспользуется всей своей силой против тебя. Их вылазка убила множество из наших существ. Откройте туннели к другим гнездам и восстановите потери. И в ближайшее время больше не ходите во внешний мир, чтобы охотиться на людей. В этот раз Фенли не смог разрушить пятый уровень подземелья, так что мы можем поддерживать связь с другими логовами, но в следующий раз такой удачи может и не быть. Скоро между людьми Земли и людьми Мора разразится великая война, но сейчас еще слишком рано для этого. Гуи Чжань поклонился Шидан и медленно поплелся назад, когда успокаивающий голос Шигуан раздался в его голове. «Позаботьтесь о своих ранах, всему свое время». Гуи Чжань снова поклонился. «Спасибо за вашу заботу, принцесса». Шидан посмотрела на свою младшую сестру и вздохнула. Затем они растворились в воздухе. Под защитой Фенли, Сюань Юань и Ву Мин благополучно сбежали. Фенли упал с лошади, а на его спине было пять глубоких ран размером с палец, а кожа вокруг ран обгорела. Затем он сплюнул сгусток черной крови и, чтобы подавить пламя, бушующее в его теле, он принял позу лотоса. Пламя Суры, среди всех видов разрушительного пламени оно занимает 36 места. Хорошо, что это был лишь призрак, иначе я уже давно бы помер. Сюань Юань достал две целительных пилюли на основе воды и передал их Фенли. Так как вода могла подавлять огонь, это немного помогло с ранами, несмотря на то, что это были лекарства лишь четвертого класса. Фенли оценивающе посмотрел на паренька. «Мастер Фенли, мы здесь в безопасности, они не погонятся за нами?» — спросил Сюань Юань. «Не беспокойся об этом. Призраки были призваны с помощью алтарей, так что те ужасные женщины не смогут навредить нам, как только мы покинем зону действия алтаря, а Гуи Чжань был тяжело ранен, так что он не последует за нами. Я прошу вас двоих защитить меня, пока я буду лечиться. Мою технику лечения нельзя прерывать, иначе придется все начинать сначала, а огонь тем временем будет распространяться. Я должен немедленно избавиться от огня Суры в своем теле». После этого Фенли начал исцеляться. Потоки ветра, вызванные его ци, окружили его тело. Он принял таблетки паренька, а также добавил несколько своих собственных и начал процесс восстановления, но на это ему требовалось время. «Юный господин, вы знаете, что мастер Фенли из секты воинов дракона?» — внезапно спросил Ву Мин. Сердце паренька дрогнуло. Он сразу же вспомнил, что между семьей и не сектой были давние обиды, так что он, лишь после некоторого времени обдумывания, ответил.